Дачница. Лёля Н.Н., хорошенькая 20-летняя блондинка, стоит у палисадника дачи и, положив подбородок на перекладину, глядит вдаль. Все далекое поле, клочковатые облака на небе, темнеющие вдали железнодорожная станция и речка, бегущая в 10 шагах от палисадника, залиты светом багровой, поднимающейся из-за кургана луны. Ветерок от нечего делать весело рябит речку и шуршит травкой. Кругом тишина. Лёля думает. Хорошенькое лицо ее так грустно, в глазах темнеет столько тоски, что право неделикатно и жестоко не поделиться с ней ее горем. Она сравнивает настоящее с прошлым. В прошлом году, в этом же самом душистом и поэтическом мае, она была в институте и держала выпускные экзамены. Ей припоминается, как классная дама, мадемуазель Морсо, забитое, больное и ужасно недалекое создание с вечно испуганным лицом и большим вспотевшим носом, водила выпускных фотографию сниматься. «Ах, умоляю вас!» — просила она конторщицу фотографии. «Не показывайте им карточек мужчин!» Просила она со слезами на глазах. Эта бедная ящерица, никогда не знавшая мужчин, приходила в священный ужас при виде мужской физиономии. В усах и бороде каждого демона она умела читать райское блаженство, неминуемо ведущее к неведомой, страшной пропасти, из которой нет выхода. Институтки смеялись над глупой Морсо, но, пропитанные насквозь идеалами, они не могли не разделять ее священного ужаса. Они веровали, что там, за институтскими стенами, если не считать катарального папаши и братцев вольноопределяющихся, кишат косматые поэты, бледные певцы, желчные сатирики, отчаянные патриоты, неизмеримые миллионеры, красноречивые до слез, ужасно интересные защитники. Гляди на эту кишащую толпу и выбирай. В частности, Лёля была убеждена, что, выйдя из института, она неминуемо столкнется с тургеневскими и иными героями, бойцами за правду и прогресс, о которых впередогонку трактуют все романы и даже все учебники по истории, древней, средней и новой. В этом мае Лёля уже замужем. Муж ее красив, богат, молод, образован, всеми уважаем, но, несмотря на все это, он, совместно сознаться перед поэтическим маем, груб, неотесан и нелеп, как 40 000 нелепых братьев. Просыпается он ровно в 10 часов утра и, надевши халат, садится бриться. Бреется он с озабоченным лицом, с чувством, с толком, словно телефон выдумывает. После бритья пьет какие-то воды, тоже с озабоченным лицом. Затем, одевшись во все тщательно вычищенное и выглаженное, целует Женину руку и в собственном экипаже едет на службу в страховое общество. Что он делает в этом обществе, Лёля не знает. Переписывает ли он только бумаги, сочиняет ли умные проекты или, быть может, даже вращает судьбами общества, неизвестно. В 16:15 приезжает он со службы и, жалуясь на утомление и испарину, переменяет белье. Затем садится обедать. За обедом он много ест и разговаривает, говорит все больше о высоких материях, решает женские и финансовые вопросы, бронит за что-то Англию, хвалит Бисмарка. Достается от него газетам, медицине, актерам, студентам. Молодежь ужасно измельчала. За один обед успеет 1000 вопросов решить, но, что ужаснее всего, обедающие гости слушают этого тяжелого человека и поддакивают. Он, говорящий нелепости и пошлости, оказывается умнее всех гостей и может служить авторитетом. «Нет у нас теперь хороших писателей», — вздыхает он за каждым обедом, и это убеждение вынес он не из книг. Он никогда ничего не читает, ни книг, ни газет. Тургенева смешивает с Достоевским, карикатур не понимает, шуток тоже. А прочитав однажды по совету Лёли «Щедрина», нашел, что Щедрин туманно пишет. Пушкин, машер, лучше. У Пушкина есть очень смешные вещи. Я читал, помню. После обеда он идет на террасу, садится в мягкое кресло и, полузакрыв глаза, задумывается. Думает долго, сосредоточенно, хмурясь и морщась. О чем он думает, неведомо Лёле. Она знает только, что после двухчасовой думы он нисколько не умнеет и несет всю ту же чушь. Вечером игра в карты. Играет он аккуратно. Над каждым ходом долго думает и в случае ошибки партнера ровным, отчеканивающим голосом излагает правила карточной игры. После карт, по уходе гостей, он пьет те же воды и с озабоченным лицом ложится спать. Во сне он покоен, как лежачее бревно. Изредка только бредит, но и бред его нелеп. «Извозчик, извозчик!» — услышала от него Лёля на вторую ночь после свадьбы. Всю ночь он бурчит. Бурчит у него в носу, в груди, в животе. Больше ничего не может сказать о нем Лёля. Она стоит теперь у палисадника, думает о нем, сравнивает его со всеми знакомыми ей мужчинами и находит, что он лучше всех. Но ей не легче от этого. Священный ужас мадемуазель Морсо обещал ей больше.